Почувствовав мой взгляд, он говорит: «На сей раз Уилф послушали». Я поднимаю голову и смотрю на уходящую вперед дорогу. Мы поворачиваем, и теперь я не только слышу рев воды справа, родной звук, как закадычный друг, как заклятый враг, но и вижу далеко впереди обоз. Все телеги завалены мебелью и вещами, а наверху сидят люди. Это караван. Телега Уилфа замыкает длинную вереницу других телег, в которых едут мужчины и женщины. И если меня не обманывают залитые вонючей дрянью глаза, маленькие дети. Их шум и тишина парят над караваном, точно огромный гудящий рой. «Армия!» — то и дело слышится в нем. «Армия! Армия! Армия!» И «Проклятый город!» «Брокли Фоллс?» — спрашиваю я. «И Барвиста», — отвечает женщина, быстро-быстро кивая. «И другие деревни. Слух пошел, мол, на нас двигается армия из проклятого города. Из каждой завоеванной деревни она растет. Все мужчины встают на ее сторону». «Идет и растет», — вспоминаю я слова Уилфа. «Их будто уже несколько тысяч», — Уилф презрительно фыркает. «Да между Брокли Фоллс и проклятым городом и тысячи людей не наберется». Женщина кривит губы. «За что купила, за то и продаю». Я оглядываюсь. Манчо бежит за телегой с высунутым языком, и мне вспоминаются слова Ивана, того человека, что работал со мной в сарае. Мол, у некоторых людей другой взгляд на историю, и у моего города до сих пор есть союзники. Может, их не тысячи, но армия все-таки растет. Идет и растет, идет и растет. Однажды она увеличится настолько, что никто против нее не выстоит, так ведь? «Мы едем в Хейвен», — говорит женщина. «Авось там нас защитят». «Хейвен», — бормочу я себе под нос. «Ходят слухи, в тех краях даже лекарства от шума выдумали. Хотела бы я на это посмотреть», — она заливается смехом. «Вернее, послушать», — и хлопает себя по ноге. «А спеки там есть?» — спрашиваю я. Женщина удивленно поворачивается. «Спеки к людям не лезут, ты чего? Давно уж такой порядок. Мы не трогаем их, они не трогают нас, так мы сохраняем мир». Последнюю фразу она, кажется, вызубрила наизусть. «Да и вообще их почти не осталось». «Мне пора». Я упираюсь руками в пол телеги и пытаюсь подняться. «Я должен ее найти». Но ничего не выходит. Я только валюсь с телеги на землю. Женщина кричит Уилфу, чтобы тот остановился, и они вместе затаскивают меня обратно, а заодно и Манчо прихватывают. Женщина расчищает немного места, меня укладывают, а Уилф снова подстегивает быков. Я чувствую, что едем мы теперь быстрее, а уж на своих двоих я бы точно так быстро не пошел. «Поешь», — говорит женщина, поднося к моему рту кусок хлеба. «Куда ты собрался, не поевший?» Я беру у нее хлеб и откусываю кусочек, а потом так жадно набрасываюсь на остальное, что даже забываю поделиться с Манчо. Женщина достает еще и дает нам обоим, удивленно и внимательно следя за каждым нашим движением.